Глава 17. Элис. «Это вы?» Я не могу поверить в то, что говорит мужчина. «Вот оно, недостающее звено, ключ к прошлому Адалин. И бабули. Мое сердце бьется так сильно, что, кажется, я вот-вот упаду в обморок, и Поль вовремя подставляет стул, на который я бессильно падаю. «Да», — шепчет старик, — «это я». На подбородке у него виднеется зазубренный шрам, который двигается, когда он говорит. С чего мне начать? О чем спросить в первую очередь? Я настолько потрясена, что начинаю глупо хихикать. Что со мной не так? Поль искоса смотрит на меня, и по его взгляду я понимаю, что пора прекращать это, что нужно собраться. Окей, все происходит на самом деле. Как вас зовут? Люк Пельтье. Я Элис Прюит. Лично я готова взорваться от возбуждения, но трудно сказать, как себя чувствует Люк. Я не знаю, чего ожидать, но точно не этого. Он не тянется пожать мне руку. На самом деле он даже не смотрит на меня, не сводя глаз с фотографии. «Простите», — произносит Люк слабым хриплым голосом. Нижняя губа у него дрожит. «Мне нужно отлучиться на минутку». «Помочь тебе найти уборную?» — спрашивает один из мужчин. Лицо Люка странно искажается. Он поднимается на ноги и нетвердым шагом направляется к двери туалета. Один из спутников спешит убедиться, что Люк справится, но тот лишь отмахивается от него. Мужчина, хмурясь, возвращается к нам. «Я прошу прощения», — говорит он. «Мы никогда раньше не были на этих встречах, потому что Люк не хотел идти. Я не знаю, почему он отказывался». «А откуда вы знаете Люка?» — спрашивает Поль. Мужчина поднимает лежащий на кресле старика снимок и указывает на молодого парня с желтой звездой на груди и бабочкой, балансирующий у него на пальце. «Это наш старший брат Арно». «В самом деле, я чувствую себя так, будто меня снова сбили с ног». «Да», — отвечает он, — «я Эжен Мечник». «А я Рубен», — добавляет другой. «Я вспоминаю запись в дневнике Адалин о ее друге евреи, которого отправили на Вельдив. Ваш брат, он...» «В 1942 году...» «Нашего брата вместе с родителями и 13 000 других евреев», эмоционально произносит Рубен, «увезли на велодром в Эль-Див, а оттуда в Аушвиц. Из них не выжил никто». «Нам так жаль», — одновременно произносим мы с Полем. «Ситуация для евреев тогда становилась все хуже и хуже», — продолжает Рубен. «Наш отец больше не мог работать. Счета в банке у нас не осталось, нам не разрешали появляться в общественных местах, и, разумеется, мы обязаны были носить желтую звезду. Один врач, знакомый моего отца, предложил спрятать нас у себя дома. У них с женой была потайная комната, скрытая за платяным шкафом. Достаточно просторная, чтобы в ней поместились два мальчика, но не больше. Родители привели нас к дверям его дома, обняли на прощание и сказали, что мы скоро увидимся. Через 2 дня случилась облава. Нам кажется, они догадывались, что грядет нечто страшное, вмешивается Эжен. Иначе они никогда не стали бы разделять семью. Где-то через месяц нас забрали в убежище для еврейских детей в свободной зоне, продолжает Рубен. Нам сделали фальшивые документы, чтобы мы могли пересечь границу. Мы оставались там до конца войны вместе с другими детьми, которых выкрали из концлагерей. Кое-кто из сотрудников приюта учил нас английскому языку, музыке и математике. И иногда, если было безопасно, нам разрешали играть снаружи. Ух ты! Не самая подходящая реакция для подобной истории, но больше ничего мне в голову не приходит. Я все еще не отошла от шока. «После войны нас отправили жить к новой семье в Париж», — продолжает Рубен. «Однажды я пошел на рынок и вдруг увидел там Люка. Он сильно похудел и выглядел больным, но я узнал в нем старого друга Арно. И с тех пор мы разделили нашу жизнь друг с другом. Когда мне было 18, а Эжену 16, мы стали жить вместе с Люком и оставались с ним, пока оба не женились». «А Люк когда-нибудь был женат?» «Нет», — отвечает Рубен. «В основном мы его семья». «Не могу сказать, что Люк несчастен всю свою жизнь», — добавляет Эжен. «Но его словно преследует что-то. То, что случилось во время войны, так до конца и не отпустило его. Мы несколько лет уговаривали его прийти на эти встречи, но он всегда отказывался. Он не желал говорить о войне. Сегодня мы почти насильно привели его сюда, и на самом деле я этому рад». «Кстати, о Люке», — вдруг спрашивает Рубен. «А где он?» Мы оглядываем зал, но Люка среди оставшихся гостей не видно. Встреча уже почти закончилась, Карин собирает пустые пластиковые стаканчики и выбрасывает их в мусорное ведро. «Пойду проверю, как он там», — предлагает Эжен. «Вдруг ему нужна помощь». Когда Эжен уходит, мы подходим к Карин, чтобы помочь ей убрать со стола. Мы рассказываем ей об этой удивительной встрече. Она очень обрадована. Бросив все, что держит в руках, она стискивает нас троих в сокрушительных медвежьих объятиях. «Рубен!» Эжен вбегает в зал и хватает брата за плечо, прерывая наш маленький праздник. На его лице заметна тревога. «Или парти!» Он ушел. «Куа?» «Что?» «Il n'est pas au toilet!» «Его нет в туалете». Рубен и Карин выглядят озадаченными. Я поворачиваюсь к Полю за переводом. «Люка нет в уборной. Он исчез».